Глава 22. Ночью Наташа проснулась от странных звуков, доносившихся из прихожей квартиры Бакшеевых. Девушка резко села на постели и прислушалась. Ее комната располагалась неподалеку от кухни. Аленка спала в другом конце квартиры, а Данила вообще не было дома. Он поехал на празднование юбилея коллеги по работе. Наташа встала с кровати, набросила на плечи халатик и вышла в прихожую. До нее снова донесся тихий скрежет металла. Наташа похолодела. Кто-то пытался открыть дверной замок, и у него это не выходило. Наташа много слышала о квартирных кражах и сразу поняла, что кто-то задумал ограбить квартиру Бакшеевых. Она на цыпочках прошла в кладовку, взяла в руки длинную деревянную швабру и вернулась в прихожую. Затем взяла с тумбочки сотовый телефон и стала в темноте набирать номер Данила. Руки девушки тряслись от страха. Не успела она нажать кнопку вызова, дверной замок щелкнул, и дверь начала отворяться. В образовавшуюся щель просунулась чья-то голова, причем она была всего в метре от пола. Наташа издала громкий визг и обрушила рукоятку швабры на этого карлика. Злодей с коротким вскриком повалился на пол. В следующее мгновение в его кармане зазвонил телефон. Наташа включила свет в коридоре. На полу лежал Данил. «Господи!» — перепугалась Наташа. «Данил, это вы?» Данил издал протяжный стон. «Не так я представлял свое возвращение домой». От него сильно разило спиртным. «Я думала, что это воры!» Данил коротко хохотнул. «В подъезде не горит свет», — сказал он. «Я едва сумел попасть ключом в замочную скважину, потом вообще выронил ключи, нагнулся поднять, а тут такой удар». «Простите», — смутилась Наташа. «Ничего», — помотал головой Данил. «Я даже рад, что мой дом под такой надежной охраной». Наташа помогла ему подняться, он едва держался на ногах. «Да вы пьяны», — удивилась девушка. «Поэтому и не хотел никого будить. Нельзя, чтобы Аленка видела меня в таком состоянии». Данил пьяно икнул. «Наташ, ты мне кофе не сделаешь, я сам себе противен». Наташа помогла ему добраться до кухни, затем на цыпочках сходила в комнату Аленки и взглянула на спящую девочку. «Я ее не разбудил?» — поинтересовался Данил, когда она вернулась в кухню. «Спит, как ангел». Наташа начала готовить ему кофе. «Что это с вами приключилось, Данил?» «Сам не знаю», — покачал головой Данил. «Что-то я расслабился. Столько всего свалилось. Был на юбилее у капитана. Там жена, куча детей, идеальная семья. Он с супругой уже 20 лет прожил, а мы и 10 не продержались. Ну и нахлынуло что-то. Я рюмку-другую... а потом уже просто машинально пил. Ну и напился, как сволочь». «У вас отличная семья», — сказала Наташа. «Замечательная девочка. Может, еще и Нина вернется». «Может, она и вернется», — мрачно произнес Данил. «Да только вряд ли я приму ее обратно. Она предала меня ради негодяя. Пусть теперь пожинает плоды». «Я ведь хорошо знаю этого Гордея. Очень скоро Нина пожалеет о своем решении». Наташа поставила перед ним чашку кофе. «Наташ, ты просто фея крестная», — улыбнулся Данил. «Я выпью, только мне сначала нужно отлучиться кое-куда». Он начал неловко подниматься со стула. Вдруг его слегка занесло, и Данил начал падать вперед. Наташа едва успела подскочить, чтобы поддержать его, но мужчина оказался слишком тяжелым. Вместе они повалились на пол. Наташа оказалась внизу, Данил упал сверху. Как-то само собой получилось, что их губы соприкоснулись. Данил неожиданно поцеловал Наташу, девушка, сама того не ожидая, ответила на его поцелуй. Осознав, что случилось, Данил быстро скатился с Наташи и поспешно ушел в ванную комнату. Наташа села и прислонилась спиной к холодильнику. Первый раз в жизни она осознанно поцеловалась с мужчиной. Все случилось как-то по-дурацки, но это был самый настоящий поцелуй. Она находилась в сильном смятении и не знала, что и думать. Но ей понравилось. Мало того, Наташа вдруг поймала себя на мысли, что Данил все больше ей нравится, и не только как работодатель.